Пойдем, Чезаре. От форта остались фундаменты, засыпанные, заросшие татарником. На скате плоского бугра, между каменным выступом и косо вросшей в землю гранитной плитой, Цезарь раздвинул могучие сорняки и показал черную щель. Подземелье оказалось чем-то вроде сводчатого кирпичного погреба. Довольно сухого. Сверху, в пробоину свода, падал очень яркий луч. От него расходился отраженный рассеянный свет. Первыми ощущениями были сладкая прохлада и защищенность. Корнели оглянулся, присел на груду битого кирпича у стены. Цезарь стоял посреди погреба. Деловито поджимал то одну, то другую изжаленную ногу, дышал на ладони, проводил ими по волдырям и царапинам. Те исчезали, как смытые. И никаких шаровых молний. Однажды, наверное, у него зачесались бугорки, следы прививки. В детстве бывает такое. Он дохнул на ладонь и провел по ним. Цезарь посмотрел на Корнелия. Встал прямо, серьезный и почему-то слегка виноватый. Некрасивый, с длинными руками, с большой головой, с чересчур крупными коленками на тонких ногах, с этой неисчезающей твердостью на скулах. Вот если бы одна улыбка, чтобы снять заколдованную угловатость и каменность. Но Цезарь смотрел без малейшей теплой искорки. И Корнелий проговорил тоже с холодной ноткой. «И что же ты думаешь делать дальше?» Цезарь знал, что делать дальше. «Ночью я проберусь к дому. Возьму ранец с вещами и едой. Вам надо прожить здесь около недели. Тогда бросит искать, выключит локаторы. И вы уйдете туда, где ребята». «А ты?» Он шевельнул плечом. «Конечно, я буду с вами, пока вы здесь». «Зачем?» «Пищу приносить и воду. Охранять. А как же еще?» «Малыш ты мой», — подумал Корнелий, но сказал сухо. «Это же не кино с приключениями». «Да, но вы меня спасли. Я тоже должен». «Ну, ладно. А потом?» «Потом поеду в столицу. Искать маму и папу». «Господи, где ты их найдешь?» «Я не знаю». Цезарь вдруг плотно сжал губы, дернулось тоненькое горло. «Но... надо же что-то делать! Я без них не могу!» Корнелий быстро подошел, взял Цезаря за маленькие холодные ладони. Тот не сопротивлялся. Только от пальцев словно шел слабый покалывающий ток. «Чезарь, Чек, а если мы поедем в столицу вместе?» «Но вас же моментально схватят!» Цезарь выдернул ладони. «Извини, я не сказал тебе. У меня нет индекса. Не стало. Как у тебя». У Цезаря по-ребячьи мягко округлился рот, и в глазах изумление, недоверие, а потом понимание. «Да, правда», — он сказал с жалобной усмешкой. «Значит, я зря отключил уловителя сержанта». «А ты уверен, что отключил его?» «Да», — вздохнул Цезарь, помолчал и вдруг спросил еле слышно, словно преодолевая себя. «А вы сами его сняли? Индекс?» «Нет». Впрочем, это особый разговор. Корнелий посмотрел на щетинистую прическу Цезаря и проговорил осторожно. «Ведь если я спрошу, как ты убрал индекс у себя, ты, наверное, тоже не скажешь?» Цезарь опустил голову, прошептал. «Я не имею права». «И не надо, малыш, пока не надо». Корнелий уже поднял руку, чтобы провести ладонью по его торчащим волосам. Но тут поехали вниз брюки, под тяжестью пистолетов. Корнелий чертыхнулся, подхватил слабый пояс. Выложил на кирпичи С-2, дум-дум, запасную обойму, ключ. Столько железа. Цезарь вдруг попросил. «Можно я посмотрю пистолет?» «Ребенок все-таки», — обрадованно подумал Корнелий. Он вынул из С-2 обойму, рывком затвора выбросил на пол патрон из ствола. Цезарь взял пистолет двумя руками. Покачал. «Тяжелый. У папы тоже был, но не такой, а маленький». Он сел на корточки, положил пистолет на колени, вскинул глаза. «Сколько всего люди понапридумывали, чтобы убивать друг друга. Да? Смотрите, даже красиво». Он провел пальцем по пластмассовому узору на рукоятке. «Что поделаешь?» — сказал Корнелий. «А вы правда выстрелили бы в того сержанта? если бы он сопротивлялся?» Глядя поверх головы Цезаря, Корнелий сказал тихо и честно. «Да». «Я понимаю. Вас ведь тоже хотели недавно убить». «Ты будто стараешься оправдать меня. Дело не во мне, Чек». «Простите, я понимаю, что вы меня спасали». «Уланы убили моего лучшего друга за то, что он помогал таким, как ты и я». Корнелию очень захотелось, чтобы Чек понял его тоску и бесстрашие. Цезарь медленно встал, но пистолет не отдал, держал у груди. В мальчишечьих руках длинный С-2 казался большим, как автомат. После долгого искованного молчания Цезарь проговорил. «Раз мы оба безиндексные, может, пойдем отсюда на солнышко? В кустах нас все равно не увидят, а здесь как-то...» Он зябко повел плечами. Измученный недавней жарой, Корнелий не пошел опять на солнце. Устроился в проеме входа, ведущего в подземный каземат. А Цезарь в 5 шагах, на крошечной лужайке среди желтой акации и татарника. Сел на валун, уперся пистолетным стволом в колено, ладони и подбородок положил на рукоять.